Часть вторая. С пятницы 13 июня до вторника 17 июня. Пятница, 13 июня, 2:00, Санкт-Паули, Гамбург. Ритмично бухали басы, и цветные прожекторы пульсировали над четырьмя сотнями танцующих тел, слитых в одно ритмично дергающееся существо. Она цеплялась за него так, словно тонула в людском море, и он был ее последним спасением. Его язык гулял у нее во рту, а руки исследовали ее тело. Не без труда оторвавшись от него, она переместила свой рот к его уху и что-то стала кричать, но музыка убивала все другие звуки. Он улыбнулся и энергично кивнул в сторону выхода из клуба. Они стали пробиваться через толпу, он шел чуть сзади, обхватив ее обеими руками. Боже, какой красавчик! И такой сексуальный! Под пропитанной потом тенниской перекатывались стальные мышцы. Высокий и стройный, волосы темные и гладкие, а глаза... Ах, эти чудесные, чудесные глаза, невероятно зеленые, ярко-зеленые, два изумруда. Она готова была отдаться ему прямо сейчас, где угодно. На улице ударил в лицо прохладный воздух, словно в бассейн нырнули. Парни из охраны даже не покосились на парочку, которая вышла из клуба тесно сплетенной. Не доносись из клуба приглушенный рев музыки, безлюдная улица была бы тишайшей. Действие экстази ослабевало, да и свежий воздух подействовал отрезвляюще. Она вдруг стала осторожнее, внутренне ударила по тормозам. В конце концов, она даже имени его не знает. До сих пор. Ощутив, как ее тело вдруг напряглось и отпрянуло, он повернулся к ней и расцвел красивой, белозубой улыбкой. «Малышка, ты чего?» Впервые она услышала его голос ясно и уловила слабый иностранный акцент. «Хочу пить. Я же глотнула экстази и теперь высыхаю на корню». «Тогда айда ко мне, слегка передохнем». «У меня в тачке есть минералка, тут рядом за углом. Пошли». Он твердо взял девушку за талию. Тачка оказалась новеньким серебристым Порше. У машины он привалил ее к дверце, обнял и стал целовать, но девушка почти тут же отстранилась. «Я правда хочу пить, а потом сразу обратно танцевать». Отключив сигнализацию, он наклонился в автомобиль и достал две полулитровые бутылки Эвиана. Одну, сняв колпачок, протянул девушке, и с другой стал пить сам. Она пила жадно и долго. «Соленая какая-то». Он провел языком по ее шее, от бретельки топика до мочки уха. «Такая же соленая, как и ты». Она почувствовала внезапное головокружение и заискала рукой капот машины опереться. Зеленоглазый проворно подхватил ее. «Спокойно», — сказал он заботливо, — «лучше присядь». Он подвел ее к открытой дверце Порше. Она как-то рассеянно посмотрела сначала вдоль улицы, потом ему в глаза. Они теперь были совсем другие, по-прежнему диковинно-зеленые, однако холодные и пустые. Но страшно ей не было ни чуточки.